Что же, вернетесь вы сюда, мистер Розуотер, или нет? Я вам хочу преподнести подарок на дорогу. Сейчас сообщу вам одну хорошую новость. Что же это за новость, мистер Пич? Ровно 10 минут тому назад я дал зарок спиртного никогда в рот не брать. Это вам мой подарок. Тут зазвонил красный телефон. Эллиот схватил трубку. Это был телефон пожарной тревоги. «Алло! Алло!» — крикнул он, сжав левую руку в кулак и выставил средний палец. Ничего плохого в этом жесте не было. Он просто приготовился нажать кнопку, которая приводила в действие сирену, громкую, как труба судного дня. «Мистер Розуотер?» — голос был женский, очень кокетливый. «Да-да, где горит? Мое сердце горит, мистер Розуотер!» Эллиот взбесился. Это никого не удивило бы. Все знали, что он терпеть не мог, когда кто-нибудь баловался с пожарным телефоном. Это было единственное, что он люто ненавидел. Голос он узнал сразу. Звонила Мэри Моди, потаскушка, чьих близнецов он только вчера крестил. Ее подозревали во многих поджогах. Судили за мелкие кражи и за проституцию, $5 с гостя. Эллиот стал крыть ее вовсю за то, что она посмела позвонить по красному телефону. «Черт бы тебя побрал! Как ты смеешь звонить по этому номеру? Тебе в тюрьме место гнить там весь век! Всех вас, идиотов, сукиных детей, кто смеет шутить с пожарным телефоном, швырнуть бы в ад, жарить там на сковороде до второго пришествия!» И он грохнул трубку на место. Через несколько секунд звонил черный телефон. «Фонд Розуотера слушает. Ласково», — сказал Эллиот. «Чем могу вам помочь?» «Мистер Розуотер, это опять я, Мэри Моди!» Она захлебывалась от слез. «Что случилось, дорогая моя?» Эллиот честно не понимал, в чем дело. Он готов был на месте убить каждого, кто заставил бедняжку так горько плакать. Шофер остановил черный Крайслер Империал у дверей Эллиота и открыл дверцу машины. Морщась от боли в суставах, оттуда вышел сенатор от штата Индиана, Листер Эймс Розуотер. Тут его, конечно, не ждали. Он кряхтя поднялся по лестнице. В прошлые времена ему подниматься было куда легче. Он невероятно состарился. Да еще хотел показать, как невероятно он состарился. И сейчас он вел себя так, как никто из посетителей Эллиота себя не вел. Он постучал, спросил, можно ли войти, не помешает ли он. Эллиот все еще в длинных, очень несвежих армейских кальсонах торопливо встал навстречу отцу и обнял его. «Отец, отец, отец, вот неожиданная радость! Нелегко мне было приехать к тебе. Надеюсь, ты не думал, что я тебе не обрадуюсь. Противно видеть, какой тут хаос». Но тут кто-то чище, чем неделю назад, неужели? Да, мы на прошлой неделе устроили генеральную уборку. Сенатор скривил рот, отшвырнул носком башмака пустую жестянку из-под пива. Надеюсь, не ради меня. Зачем тебе бояться холерной эпидемии? Только того, что я ее боюсь. Голос сенатора уже звучал спокойнее. Кажется, ты знаешь Долберта Пича? Я о нем знаю. Сенатор кивнул Пичу. «Здравствуйте, мистер Пич. Разумеется, я знаю о ваших военных подвигах. Дважды дезертировали, не так ли? А может быть, трижды?» Пич совсем помрачнел, сильно струхнув от присутствия столь величественного гостя, и пробормотал, что он никогда в армии не служил. «Ага, значит, я принял вас за вашего папашу, прошу прощения». Трудно определить возраст человека, если он моется и бреется так редко. Пич промолчал, подтвердив тем самым, что именно его отец и дезертировал из армии 3 раза. «Может быть, нас оставят наедине хоть ненадолго?» — — сказал сенатор Эллиоту, — или это будет противоречить твоим представлениям о том, какими дружескими и открытыми должны быть отношения в нашем обществе? — Ухожу, ухожу, — сказал Пич, — чувствую, что я тут лишний. — Уверен, что вам не раз приходилось испытывать это чувство, — сказал сенатор.